Как только шагнул за обрыв и почувствовал за плечами упругую струну веревки, тревожное волнение сразу же сменилось спокойствием. Лестница скрипит, медленно вращается из стороны в сторону, ты висишь в середине колодца, то оказываешься плотно прижатым к сырой и холодной стене. Мимо меня медленно проплывают зеленые мхи, темные дыры гротов, полусгнивший ствол березы, застрявший на одном из уступов, гигантские черные трещины, прорезавшие толщу известняка, языки серого льда. С них сочится вода, и, вслушиваясь в звенящий шорох капель, в шорох тумана, поднимающегося из нижнего, совсем обледенелого колодца, в напряженный шорох известняковых толщ, в грозный шорох невидимого внизу потока, я снова проникаюсь к пропасти великим и волнующим уважением. Небо становится все меньше и меньше. Теперь уже трудно определить, голубое оно или облачное. Отсюда оно просто маленькое серое пятнышко, в возвращение к которому не очень веришь. И от этого что-то глухо замирает внутри. Когда лестницу прижимает к стене, сверху, из серого пятна неба, как проклятие вслед, что ли, несутся обломки камня и льда. Камни поют на разные голоса. Низким глухим басом, если большая глыба. Повизгивают, если поменьше. Весело посвистывают, если совсем маленькие. Поэтому почти всегда наверняка знаешь, что за подарок идет тебе сверху. И вот стоим втроем на дне первого колодца, среди гигантских навалов камня и льда. Все это тоже когда-то свалилось сверху. Когда? Кто знает. Может, неделю назад. Может, сотни лет назад. Чуть в стороне от лестницы зияет туманом второй колодец. В глубине его уже ясно слышен рокот подземной реки. Но пока оставляем этот колодец в покое. Сегодня у нас просто разведка. Может быть, удастся найти другой подход к реке, более безопасный, потому что на краях колодца висят огромные козырьки льда, и куски его время от времени рушатся вниз. Последний раз смотрим в крошечный кусочек неба. Уходим под своды. Позади тухнут последние блики рассеянного света. Хочу предупредить ребят, что скоро будет небольшое озерцо, и как бы не залететь в него по пояс. Но тут же сам выше колен оказываюсь в ледяной воде. Вода в подземных озерах до того прозрачна, что заметить ее можно только по отражению луча фонаря. Может получиться и такое. Кажется, что глубина озера только по щиколотку. И вдруг улетаешь в воду с головой. Метров через 50 путь нам преграждает обрыв. Здесь мы остановились в прошлом году. Отсюда начинается путь в неизведанное. Свечу вниз. Под нами, перпендикулярно ходу, по которому мы пришли, лежит гигантская галерея. Привязываю к каменной колонне веревку, с Володей спускаемся вниз. В потолке чуть теплится фонарь оставшегося там Аксенова. Мы все дальше уходим вглубь земли. Решаем идти сначала влево от веревки. Ходы разветвляются чуть ли не на каждом шагу. Чтобы не заблудиться, выкладываем на своем пути указатели из камней. Наши шаги гулким шорохом отдаются в сводах. Вдруг Володя тронул меня за плечо. «Смотри!» Впереди сочился неясный свет. Удивленно смотрим друг на друга, и у нас одновременно мелькает мысль — земля, значит, в пропасть есть еще один ход. Ударяясь касками о выступы, бегом идем к свету. Мы только что ушли от земли и уже соскучились по ней. Выбираемся на четвереньках на какие-то ледяные глыбы. Встаем и замираем в неожиданности. Рядом болтается конец лестницы, по которой спустились в пропасть. Только теперь приходит запоздалая мысль, как мы могли так быстро выбраться на землю, находясь примерно на 100-метровой глубине. Кричим на землю, просим еще на несколько часов отсрочить контрольное время. Снова уходим в темноту, по только что открытому ходу. Во многих местах наши мощные фонари не находят потолка. Озеро. Снова колодец, в него впадает ручей. Из черной пасти поднимается холодный туман. Позднее этот колодец мы так и назовем — туманный. Сами того не замечая, идем все быстрее. Начался большой глинистый подъем. Потолок несколько понизился, то и дело задеваем его касками. На каждом метре кажется, что сейчас он сомкнется с полом, и нам придется повернуть. Но фонари выхватывают из мрака все новое и новое пространство. Подъем все круче. Теперь идем уже на четвереньках, а где и ползком. Такой же длинный и крутой спуск. Этот подземный перевал потом мы назовем Эверестом. А сейчас почти бегом идем огромной галереей все дальше вглубь земли. На земле уже давно спят и, наверное, копится над нашей избушкой предутренний туман, а мы вот почти уже сутки пробираемся каменным мешком к невидимой подземной реке. Но везде путь к ней преграждают колодцы. Пока обходим их стороной. Скелет медведя. Вытянутый вперед череп между раскинутых лап. Типичное положение медленно умирающего животного. Видимо, медведь нашел свой конец здесь. Но как он попал сюда? Упал в колодец? Но там он наверняка разбился бы насмерть. И если даже допустить, что после падения остался жив, как смог раненый в абсолютном мраке преодолеть столько спусков и подъемов, не слетев ни в один из других колодцев? Уже давным-давно должны были вернуться к лестнице. Знаем, что на Земле беспокоится, но неведомая сила все гонит и гонит нас вглубь планеты. Тупик. Разочарованные садимся отдохнуть перед обратной дорогой. Остается только заглянуть в небольшой боковой ход. Но ход вдруг расширяется, в нем чувствуется поток воздуха. И снова идем в темноту. 100 метров, 200, 250. Лучи фонарей выхватывают из холодной густоты тускло мерцающие сталактиты и сталагмиты, сверкающие ледяные колонны, застывшие каменные реки и каскады. Пустота бросается из стороны в сторону, вверх, вниз, словно старается убежать от настигающего луча света. За каждым поворотом грозит оборваться тупиком, но луч фонаря неутомимо гонит ее все дальше, заставляя беспорядочно метаться в поисках мрака и тишины. Но вдруг луч беспомощно повис над обрывом. Это снова нам путь преградил колодец. Опять по нему звенел ручей, и из пустого зева поднимался сырой и холодный туман. Но на сегодня хватит, надо возвращаться. Сразу наваливается усталость. Кое-как добираемся до Эвереста. Устраиваем привал. Фонари еле светят, но запасные батареи пока не трогаем. И снова карабкаемся по глине, потом по россыпям гигантских глыб. Через несколько часов выходим к лестнице. Задрав головы, молча смотрим в серый кусочек неба. Значит, уже утро. «Какая погода?» — кричу на землю. «Только что взошло солнце. Ночью был небольшой дождь. Самое лучшее время, пожалуй, когда над нашей поляной повисают сумерки. Мы только что вернулись с работы, ноги натруженно гудят, в плечах приятная усталость, и не можешь надышаться густым земным воздухом. На крутом берегу костер. В избушке в это время зажигают свечу, ее слабый язычок колеблется в желком сумраке тишины. Посвистывая крыльями, к дальнему плесу, огибая нас стороной, тянутся утки. Сонно шумит перекат. Чай обычно завариваем душицей, которой на нашей поляне очень много. Душица уже начинает отцветать, лиловые лепестки сыплются на тропинку, по которой мы уходим к пропасти. У нас только плохо с дровами. Весь сухостой сожгли еще в прошлом году. Теперь за дровами приходится плавать на другой берег или спускаться вниз по течению за скалы. С каждым днем все чаще и чаще по крыше принимается шуршать дождь, торопит нас, напоминая о приближающейся осени. В некоторых местах крыша прохудилась, починить ее не хватает времени, и редкие крупные капли задумчиво стучат по нарам. В ожидании ужина Степаныч выходит на прогулку, натягивает высокие резиновые сапоги, берет зонтик, который бог весть как попал к нам в избушку. Сырые хребты наглухо затянуты облаками. Клубится туман над перекатом, дым костра низко стелется над рекой. Степаныч в грязной мятой шляпе и пиджаке, который во всю спину разошелся по шву, медленно и важно, по крайней мере, как по Невскому проспекту или Монмартру, небрежно вращая над головой зонтиком, уходит по берегу к скалам. Что-то напевает себе под нос, возвращается уже в густых сумерках, весь вымокший, но довольный. После ужина поленницей накладываем в костер толстые витые чурбаки. Костер натуженно сопит, потом начинает весело гудеть. Утром снова рано вставать, но мы рассаживаемся вокруг костра на чурбаках или прямо на земле на штормовках, и постепенно проходит усталость, спокойствие дождливых лесов нисходит на душу, и мы становимся еще ближе друг к другу. В полночь звезды, промытые студеным воздухом, становятся совсем яркими. В смутно сверкающих скалах начинает кричать филин. Тогда складываем шипящие головешки в середину засыпающего костра, поеживаясь от холода, уходим спать. Снова подъем на рассвете. Снова крутой тропой по ущелью тянемся к перевалу. Жгучая роса быстро разгоняет сон. Опять уходим вглубь земли. Солнце чуть поднялось над сырыми полянами. Нас четверо, мы штурмовая группа. Наша задача — прокладывать дороги остальным, навешивать лестницы в колодцах и на обрывах, устраивать переправы через щели и подземные реки. За нами идут топографы. У топографов уже настоящая работа. У нас стремительный бросок. Пройти как можно больше, выдохнуться до предела. И назад, к солнцу. У них же изнурительный труд. День за днем медленно тянуть нить геодезического хода, иногда всего несколько десятков метров в день. Мы, штурмовой группы, идем вслепую. В глубинах земли почти невозможно ориентироваться. Пещера мечется из стороны в сторону, скручивается спиралью, и мы, как на волшебников, смотрим на топографов, на ниточки геодезических ходов, вьющихся на их планшетах. С каждым днем уходим все дальше вглубь земли. И с каждым днем проходим все меньше. Потому что прежде чем шагнуть в неизведанное, каждый раз приходится повторять вчера пройденное. Скоро, видимо, придется разбивать стационарный подземный лагерь. Вчера под ногами впервые появилась жижа. Пришлось залезать в сапоги, и густой чавканье разносится теперь по пещере. Особенно много неприятностей грязь приносит опять-таки топографам. И все дальше, разветвляясь, а иногда снова соединяясь, тянутся под землей цепочки геодезических знаков. 401, 402, 403, 505, 506, 987, 988. Каждая точка — маленький осиновый колышек, воткнутый в глину или зажатый между камнями, кусочек твоей жизни. Топографическая съемка и на земле нелегкое дело, особенно в горах. В глубинах же земли она превращается в настоящую пытку. Сколько нужно труда, чтобы установить теодолит на крутом и скользком склоне? А потом нужно подсветить одну шкалу теодолита, другую и так называемую точку. Нужно осветить тетрадь, чтобы записать очередной отсчет. А рук всего две. В некоторых же местах теодолит установить просто невозможно. Тогда ведем съемку горной буссолью. Мерная лента постепенно застревает в щелях, обрастает грязью, то и дело приходится замерзшими руками счищать с нее глину, чтобы прочесть цифру на шкале. Расстояние между точками на земле обычно измеряется десятками, а то и сотнями метров. В глубинах же земли это чаще всего 5-6 метров. А иногда следующая точка находится на дне колодца. Тогда приходится несколько часов убивать только на то, чтобы добраться до нее. За топографами идут геоморфологи. Нити ходов обрастают деталями. Геоморфологов интересует все. Породы, слагающие пропасть, толщина пластов, угол их падения, трещиноватость, натечные образования, их распространенность, форма, цвет, объем, расстояние от стен отдельных каменных глыб. И так изо дня в день. Ошибается тот, кто думает, что спелеология — сплошной романтический риск, головокружительные спуски. Все это, конечно, есть. Но это лишь одна сторона спелеологии, может быть, парадная. Это только начало ее. Дальше нас ждет каторжная работа. Конечно же, приятно готовиться к спуску. Последние минуты торжественного волнения, рукопожатие оставшихся на земле, первый шаг в бездну. Но это только один единственный праздничный день в экспедиции. Да и то очень редко, когда он бывает таким торжественным. За ним следует многосуточный, изнурительный штурм, в котором ничто заранее невозможно предугадать. А после него, уставший, мокрый, простывший, ты не имеешь права отдохнуть, пока из пропасти не поднимут последний рюкзак и не поднимется последний товарищ. А сколько снаряжения накапливается в пропасти за время работы? Чтобы его вытащить, иногда приходится убить несколько дней. Веревка врезается в ладони, спина онемела. Никакой романтики. Просто с утра до вечера нужно таскать по узким щелям и колодцам грязные рюкзаки. Просто с утра до вечера нужно тянуть веревку, как тянули свою лямку бурлаки. Сырые палатки, рюкзаки с одеждой, рюкзаки с образцами, мешки с бутылками воды, из рек, из озер, с ледника. Все это нужно тщательно упаковать, чтобы не раздавить. Мешки с лодками, мешки с примусами, фонарями, сотни метров и килограммов лестниц и веревок. Все это цепляется за уступы, застревает. Потом надо вытаскивать основную лестницу из последнего 100-метрового колодца. Если просто тянуть вверх, ее никогда не вытащить. Нужно привязывать к нижнему концу веревку, перетаскивать другой конец ее на противоположную сторону пропасти и тащить за него. Перекладины цепляются за уступы. Приходится на веревке спускаться к ним, а через десяток перекладин лестница застревает снова. А постоянно сидеть на этом уступе нельзя, на тебя может обрушиться камнепад. Потом эту накопившуюся промозглую кучу снаряжения нужно через перевал перетаскивать к реке. Потом все это нужно очистить от грязи, от глины, перестирать. Потом нужно рубить плоты. Потом... Сколько еще будет таких потом, чтобы в конце концов, вернувшись в город, снова почувствовать, что тебе чего-то не хватает? Степаныч с Борей сейчас ведут геоморфологическое описание западных галерей. Каждый день, прежде чем приступить к работе, им приходится пройти около 200 метров узких глинистых ходов, потом спуститься по 20-метровой грязной лестнице, потом спуск по ледяному желобу, рискуя улететь в щель. Потом узкий и низкий лаз, который можно преодолеть только ползком, а по дну его бежит небольшой ручей. И каждый раз приходится раздеваться, потому что в гидрокомбинезоне в этот лаз не протиснуться. Они складывают одежду в полиэтиленовый мешок, ложатся голыми в ледяную воду и ползут, обдираясь об острые камни. Рудик. Володя, что это за камень? Где ты его взял? Торчал в стене, в желобе. Когда спускался, распорол об него комбинезон. Это окаменевший моллюск. Он жил 2,5 миллиона лет назад. 2,5 миллиона лет назад? Рудик задумчиво перекладывает камень из руки в руку. Да, можно увидеть в этом окаменевшем моллюске просто камень, о который распорол комбинезон, это правда. Но можно в нем увидеть и живой организм, который жил на Земле 2,5 миллиона лет назад. Кто знает, может, камни потому и рвут нашу одежду, что хотят лишний раз напомнить, что когда-то они тоже были живыми. Если пошел с нами, хочешь не хочешь, придется привыкать думать такими вот временными категориями. Это, может, самое парадоксальное, самое тяжелое в нашей работе. Живешь каких-нибудь 60-70 лет, от силы 80-90, а в работе постоянно приходится сталкиваться с такими временными категориями, как сотни тысяч и миллионы лет. После этого на все начинаешь смотреть несколько иначе. Ведь в конце концов все зависит от того, как смотреть, а не на что смотреть. Миллионы людей в школе изучали глобус. Тысячи из этих миллионов рассматривали этот глобус более внимательно. Но только один из них, потому что смотрел на него несколько иначе, как бы со стороны из Вселенной, обратил внимание на то, что береговые линии материков Европы и Африки, с одной стороны Атлантического океана и обеих Америк с другой, при наложении совпадают. Оказалось, что все материки в прошлом составляли единый континент, который по неведомым пока нам причинам впоследствии раскололся. И мы со своими проблемами, бедами, радостями, войнами и границами никто иные, как вечные платагоны, дрейфующие на своих материках, словно на льдинах. То есть, может быть, Земля расширяется, и материки расползаются по ней, как рисунки на надуваемом детском резиновом шаре. Или взять тот же каменный уголь, если уж заговорили о камнях. Он до того стал обыденным в нашей жизни, что мы воспринимаем его как само собой разумеющееся. Или нефть, газ. Можно посмотреть на них как на просто горючий камень, горючую жидкость или горючий газ, а можно увидеть в них преемственность жизни, если взглянуть на каждое из этих веществ как на накопленную веками энергию умерших миллионы лет назад живых существ и деревьев и переданную нам в наследство. То есть жизнь, даже умирая, не умирала. Умирая, она добавляла к запасам, спрятанным в недрах планеты, прежде умершей жизнью, накопленное собой тепло, словно знала, что через миллионы лет Землю окутают холода, и тогда эти запасы тепла пригодятся людям. Когда думаешь об этом, еще более ощущаешь, как порой варварски обходимся мы с теплом, по крупинкам, собранным жизнью за миллионы лет. В чем же ты стараешься меня поколебать? Ни в чем. Просто я называю своими именами те вещи, о которых мы в городах или вообще не думаем, или стараемся не думать. Володя трогает стоящую рядом сталактитовую колонну. Вот сталактиты. Между прочим, они позволяют заглянуть не только в климатическое прошлое планеты, но и в будущее. Изученная по ним периодичность прошлых климатических эпох, связанная с какими-то пока еще неизвестными нам явлениями, дает нам право утверждать, предполагать, что приближается новый ледниковый период. Возможно, что льды снова покроют не только Евразию и Северную Америку, но и Южную Америку и Африку. Человечеству, может быть, уже пора думать об этом, ведь по мере похолодания, видимо, будут постепенно видоизменяться или даже исчезать многие растения и животные. Может случиться так, что они не смогут приспособиться к понижению температуры. Может быть, уже в ближайшее время это каким-то образом скажется на урожайности наших полей. По планете со временем прокатится цепь извержений вулканов и землетрясений. Они всегда сопутствуют похолоданию. Начнется новое великое переселение народов, так как ныне наиболее населенные части планеты окажутся подо льдом. «А как с границами?» — усмехнулся Рудик. «Надо думать, что на Земле к тому времени уже не будет никаких границ. По той простой причине, что люди к тому времени вымрут, как ихтиозавры?» «Нет, потому что люди к тому времени, наверное, наконец поймут всю бессмысленность войн. Если нам было бы суждено погибнуть, то мы вымерли бы еще во время прошлого оледенения, как мамонты. Но мы забрались в шкуры мамонтов. Мы приручили огонь. По своей природе человек — житель тропиков, но еще далеко до истоков цивилизации мы жили почти до самых полюсов. А надо ли вообще вселять в людей тревогу, втравливать в них чувство собственной беспомощности? Зачем им думать о том, что будет через несколько десятков тысяч лет? Конечно, легче жить, не думая ни о чем этом. И может в этом беда нашей профессии, нашей дороги, что, вернувшись после нее на Землю, уже не сможешь жить беззаботно. Конечно, легче жить, свято веря, что Земля незыблема, что она плыла, плывет и будет плыть на трех китах, но от этих проблем человечеству никуда не убежать. Рано или поздно с ними все равно придется столкнуться. Потом, когда все люди на Земле, наконец, почувствуют свою беспомощность перед силами Вселенной, что они еще, по сути дела, ничего не знают ни о прошлом, ни тем более о будущем своей планеты, тогда они, может быть, наконец поймут всю преступность междоусобных войн. Не вернулась в назначенное время группа Степаныча. Никто не ложился спать. Все с надеждой посматривают на тропу. Каждый выдвигает свою версию, почему они задержались. Этим мы пытаемся успокоить себя. Приказываю ложиться спать. Нечего бестолку мозолить языки. Нужно хотя бы немного отдохнуть. В ночь все равно никуда не выйдешь, а разговорами делу не поможешь. Только треплешь зря нервы. Если не вернуться до трех, последний срок. На рассвете в 15 минут 4 уходим на поиски. Всю ночь зыбкий тревожный сон. Вздрагиваю от каждого шороха. Но нет, это опять не они. Это опять пробежала по крыше ласка. Снова опускаю голову на спальник. Страшные догадки гнетут меня 2 часа. Скоро вставать и по мокрой холодной траве идти к перевалу, к черной неизвестности. Я уже представляю, как все это будет. Над рекой пронесется режущий и противный звон обрубка железа. Стремительно поднимутся ребята. Не вернулись. Взять с собой продуктов на 2 суток. Думаю об этом и ловлю себя на мысли, что все это красивая ерунда, что все будет проще и неприятней. Я быстро встану, выгляну из избушки, и мертвенящая тоска обручем сожмет мозг. Володя, осторожно трону за плечо. Что? Вставай. Не вернулись? Нет. Коля, что? Не вернулись. Толя, ага. Поднимайся, не вернулись. Беру фонарь, переваливаюсь через край, свечу на нижние нары и облегченно вздыхаю. На них спокойно храпит Боря. Значит, вернулись. Несколько минут смотрю в светлеющее окно, где в холодном тумане проплыли вниз по реке хлопья пены, захватывающие горло теплотой, прислушиваюсь к дыханию ребят и закрываю глаза. Стоим посреди промозглого угрюмого зала. Около стены друг на друге 6 измазанных в жидкой глине рюкзаков. Это оборудование подземного лагеря. Остальное — продукты, освещение, приборы — принесет завтра идущая следом вспомогательная группа. С этими рюкзаками мы вконец вымотались. Ведь только одних колодцев с 10, а еще крутые скользкие спуски, озера, узкие щели. Пропитанные до костей студеной грязью, сбились в кучу посредине зала и боимся шелохнуться. Мокрая одежда леденит тело. Усталость валит с ног, но негде даже присесть. Единственная сухая площадка занята рюкзаками. К стене не прислониться. Стены покрыты противной белой слизью. Вспоминается наша уютная избушка на берегу реки, костер. И от этого еще более противен мертвый перезвон капель. «Ну что, ребята, нечего тянуть время. Лучше места все равно не найти», — говорит Степаныч. «Пока в пропасти это самое теплое место. Термометру надо верить. Будем обживать». Обжигаясь мокрой и холодной одеждой, на единственной сухой площадке в углу галереи ставим палатки. Вдоль стены к недалекому колодцу прокапываем водоотводные канавки. Аксенов разжигает примусы. Хлюпая сапогами, идет к озеру за водой, и, к нашему удивлению, с каждой минутой зал становится все уютнее, вроде бы даже теплей. И не такой уж он мрачный, как казалось сначала. И здесь можно жить.